— улыбнулся тот ослепительной белозубой улыбкой. — Сейчас, крошка, мы поедем в клуб «Ренессанс». Не хочу ни в какой клуб. — Пятница. Пятница склонился к двери и прошептал. — Все знаменитости ездят в «Ренессанс». — А можно одной? — Красивые знаменитые женщины появляются на людях только с красивыми знаменитыми мужчинами. — Да? — А он-то чем знаменит? — Что вы! Его знает вся Бермудия. Нет, знаменит он чем? Поет, танцует, стихи пишет, футбол играет. Он ничего не делает, он просто знаменит. Вот именно, — вмешался Супер. Знаменитости вовсе не обязательно что-то делать для того, чтобы стать знаменитостью. Я просто знаменитость в чистом виде. Я знаменит тем, что знаменит. Когда я плыл в своей яхте, до того, как оказался здесь, я лежал на палубе, смотрел на звезды и мечтал о том, чтобы меня знали все. Тут налетает смерч, вихрь. Я попадаю сюда, и я знаменит. Ни за что? За то, что я — это я. Настя подумала и сказала Пятнице: несправедливо. Он просто так знаменит, а я должна бегать, репетировать и все такое прочее. Он тоже не просто так, утешил Пятница. Видите, тоже едет в «Ренессанс», хотя, возможно, и не хочет. «Я хочу! Закрой дверь, идиот!» — рявкнул Супер. Пятница, осчастливленный этим хамством, поклонился и захлопнул дверцу. «Можно было бы повежливее», — заметила Настя. «Да я и не хотел грубить», — признался Супер. «Просто звездам иногда положено срываться. У них тонкая нервная система». В клубе Насте было скучно и неприятно. Все на нее глазели. Как ест, как ходит, как говорит, как улыбается, как молчит, как заходит в туалет и как выходит. Ужасно. Потом начались танцы. Супер пригласил ее. Настя пожала плечами и согласилась. На танцполе было довольно много народа, но когда появилась знаменитая пара, все расступились. Только одна высокая красавица, танцевавшая с тощим и маленьким старичком, не успела посторониться. Настя ожидала, что сейчас врежется в нее, но с удивлением почувствовала, что ее тело прошло сквозь пустоту. Она хотела спросить у Супера, как это получилось, но тут он крепко обнял ее и вдруг полез своим лицом к ее лицу. — Вы что? Ты что это себе позволяешь? — возмутилась Настя. — Один поцелуй, моя крошка, — проворковал Супер. — После этого о нас напишут все газеты. Тебе придется развестись с мужем. Твое горе покажут все телевизоры. Мы поженимся, но тут же разведемся. А наша популярность зато вырастет в 10 раз. Мы станем в 10 раз знаменитее. Супер закатил глаза. И тут Настя забыла свою вежливость и свое воспитание. Она ответила так, как ответила бы 20 лет назад любому приставали на школьном вечере танцев, который полез бы к ней вот так вот нагло. Отвали! Что, моя крошка? Отвали, дурак! И не подходи больше ко мне ближе, чем на 10 шагов. «Ты что-то путаешь. Меня все обожают», — напомнил Супер, — «кроме меня». И Настя отошла от него. «Я буду жаловаться в ЦРУ», — прокричал ей вслед Супер странную фразу. «Хоть в ООН», — ответила ему Настя. Она хотела уже выйти из клуба, но тут на сцене показался кто-то знакомый с гитарой. Она вгляделась и ахнула. «Элвис Пресли! Живой Элвис Пресли! Кумир! Любовь, к которому Насте досталась по наследству от мамы! Конечно!» «Это всего лишь двойник. Но как похож!» «Интересно, что он споет сейчас?» Настя знала наизусть все песни Элвиса. Певец тронул струны гитары, зазвучал его голос. Настя прикрыла глаза, наслаждаясь. И тут же открыла их. Это невозможно. У нее абсолютный музыкальный слух. Так подражать Элвису не может никто. Наверное, это фонограмма. Но почему Насте неизвестна эта песня? Очень красивая, лиричная, печальная. Кто это? Растерянно спросила Настя. И тут же ей ответил Пятница, оказавшийся рядом. Элвис Пресли. Это я поняла. Кто его изображает? Его никто не изображает, это он сам. Счастлив сообщить вам, что вы еще не раз приятно удивитесь. Здесь довольно много известных личностей. Двойников? Нет. Это люди, о которых думают, что они умерли, а они здесь.